Глава 11. Алекс прибыл в город около полуночи. Отпустил Пегаса и обрадовался. Днем сияло солнце, но к вечеру похолодало, и от земли начал подниматься туман. Он густой вуалью окутал Кэнсел Грин. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. На площади кто-то из местных зажег костры. Буйкие торговки, несмотря на позднее время, предлагали горячий грок и пирожки с требухой. К ним ворча потянулись чумазые мужчины, остро пахнущие антрацитом. Алекс вспомнил, что возле Кэнсел Грин есть действующая шахта. Он подождал, пока работяги пройдут, а потом и сам неторопливой походкой направился к кладбищу. Этим днем ему пришлось помотаться. Сначала к родителям за новым амулетом, затем выгулить Лалию, после снова к родителям. Но о своих обязанностях он не забыл. Улучил минуту, чтобы проштудировать несколько томов Большой Альбионской энциклопедии в поисках информации. Там ничего конкретного о пропавшем украшении не говорилось, но теперь Алекс знал, как оно выглядит. Это был громоздкий медальон с острыми лучами, выкованный из черного железа и украшенный опалом в обрамлении дешевых аметистов. Первый лорд носил его на толстой цепи и, по свидетельствам современников, никогда не снимал. С ним его и похоронили. Но ни о каких магических свойствах речи не шло. Так зачем кому-то понадобилась старая железяка? Правда, в энциклопедии мельком упоминалась легенда, гласящая, что железный медальон является частью другого предмета, очень древнего и могущественного. Но какого? Автор либо не знал, либо считал очевидным и не вписал в статью. В библиотеке тайной полиции и в Королевском архиве тоже ничего не нашлось. Алекс нахмурился. Голова совершенно не хотела работать, а мысли то и дело возвращались к тому, что сказала мать. «Шкатулка — подарок для будущей невестки». Уж не решила ли матушка заняться сводничеством? Все же он единственный из ее сыновей, разгуливает неженатым. Может, уже и жену ему присмотрела? Одну из тех надменных чопорных кукол с неживым фарфоровым лицом, которых он регулярно зрит в обществе. Впрочем, последнее вряд ли. Его матушка никогда прежде не вмешивалась в личную жизнь детей. И ничего не сказала, когда Иллиан, старший брат и наследник, женился на сироте-бесприданнице. Центральные улицы остались за спиной. Алекс удобнее перехватил трость с клинком, спрятанным внутри. Шел он не торопясь, зная, что ему хватит времени на то, что задумал. А мысли от шкатулки перекинулись на ночное нападение. Его хотели остановить, это он точно помнил, не убить, а всего лишь не дать добраться до склепа. Но кроме него самого и отца, никто не знал, что он будет там в такой час. Или кто-то все-таки знал? Тот, кто передал приказ нападавшим. Это было странное чувство, непривычное. Вспоминалось, как он очнулся в домике ведьмы. И тут же носа будто коснулся запах ее волос. А в груди защемило. Алекс понял, что хочет снова увидеть ту женщину, узнать ее имя. Она так сладко спала, когда он стоял над ней. Будто не чувствовала тлетворного влияния его ауры. Не ощущала распада, который всегда и везде идет за ним следом, как тень. Может, и не чувствовала. Все же у ведьм и магов есть свои способы защищаться от любой угрозы извне. А это, к тому же, недавно инициировано. Таких первые дни защищает сама магия. Но встретиться с ней все же стоит. Зачем? Ну, вдруг она что-то знает. В этот момент Алекс врал сам себе. Встряхнувшись, он обнаружил, что стоит у ворот кладбища. Вынул связку отмычек, коснулся створки с замком и хмыкнул. Ворота были просто прикрыты, а изрядно проржавевший замок висел для маскировки. Проскользнув между чугунными кружевными створками, некромаг придал воротам прежний вид и осторожно двинулся по главной аллее. На кладбище туман был реже и легче, его не дополнял густой угольный дым. То тут, то там из молочной дымки выплывали колонны склепов, детали памятников, кусочки статуй. Когда крыло мраморного ангела чиркнуло Алексу по щеке, он опомнился и снова тряхнул головой. Что за морок? Он не шел, а бежал по кладбищу к королевскому склепу. В окружающем пространстве не ощущалось чужого присутствия, живого присутствия. Но он все же замедлил шаг и стал внимательнее осмотреть себе под ноги. Не хватало еще упасть в свежевырытую могилу или напороться на острые пики ограды. Вскоре Алекс добрался до нужного склепа, расположенного в центре кладбища, остановился, разглядывая его снаружи. Здание было старое, очень старое. 4 разномастных часовни по углам, обшитого черным камнем походного шатра. Судя по линиям силы, уходящим в землю, строили склеп давно, но регулярно подновляли и укрепляли магией. Окон в самом склепе не было, а в часовнях окна закрывали затейливые решетки, оберегающие драгоценные витражи, и все они были целы. Граф специально обошел строение со всех сторон, проверяя и магию, и кирпичи. Все было цело. Неужели грабители вошли через центральный вход? Вернувшись к исходной точке, Алекс еще раз убедился в том, что полиция и любопытные посетители затоптали все вокруг, даже замок весь исцарапали, пытаясь исправить то, что раскурочили вредители. Осторожно коснувшись замочной скважины, некромаг убедился, склеп закрыт, но замок сломан, так что открыть его можно и шпилькой. Подцепив язычок простейшей отмычкой, лорд Дерринджер открыл замок, вошел в склеп и притворил дверь. А вот запирать замок не стал, на всякий случай. Внутри было темно и прохладно. Пахло свечным воском, ладаном и табаком. Алекс поморщился. Похоже, полицейские толпились здесь весь день и не только истоптали землю вокруг, но и внутри изрядно нагадили. Он сотворил парочку мертвенно-синих светлячков и огляделся. Просторный траурный зал с высоким постаментом был окружен белыми колоннами. Между ними располагались входы в часовни и в небольшие семейные ниши для саркофагов. Часть ниш еще пустовала, в других саркофаги стояли целыми. Алекс бегло осмотрел их, но и так было ясно, грабители не покусились на драгоценности усопших королей и королев. Они шли сюда с конкретной целью. Им нужен был железный медальон. Саркофаг первого лорда был установлен в дальней части склепа. Здесь на стенах сохранились древние росписи и следы грубой обработки камня зубилом. Каменная крышка была разбита. Кто-то аккуратно сложил большие куски вместе, чтобы прикрыть останки. Но в изголовье темнела большая дыра. Похоже, камень пробивали не магией, а грубой силой. Умно. Значит, не хотели оставлять магические следы. Алекс протянул руку. Повинуясь его воле, куски крышки плавно поднялись и также плавно осели на пол без единого звука. Некромаг заглянул внутрь саркофага. «Ну, здравствуй, дедуля», — пробормотал без намека на почтение к упокоенному королю. «Давай послушаем, что ты расскажешь». Первый лорд давно превратился в полуистлевший скелет. Его одежда сгнила, нижняя челюсть отпала, грудина была проломлена, видимо, той же киркой, которой разбили крышку. Кисти рук и ног лежали отдельно от тела. Останки прикрывали куски ржавых лат. Рядом валялись украшения, в которых хоронили лорда. Мелкие драгоценные камни, золотая канитель и металлические кружева, оставшиеся от одежды. На костях пальцев тускло блестели перстни с крупными камнями. Почему грабители их не забрали? Из рукава Алекса выскочил тонкий клинок, чиркнув по коже, граф поднял руку над полуразвалившимся черепом и подождал, пока капля крови упадет на лобную кость и впитается. Затем приложил пальцы к вискам лорда и сосредоточился на своих ощущениях. «Силой, данной мне самой тьмой», — прозвучала в тишине склепа ритуальная фраза. «Приказываю, покажи все, что ты видел». Души людей отлетают в загробный мир, а тела превращаются в прах. Таков закон мироздания. Но если души теряют воспоминания о прошлом, то прах помнит все, и даже то, что происходило с ним уже после смерти. Именно этим Алекс собирался воспользоваться. Правда, был один неприятный нюанс. Чем старше кости, тем меньше временной промежуток, в который может залезть некромант. А кости первого лорда далеко не в лучшем состоянии. Поэтому Алекс спешил узнать как можно больше, пока они совсем не рассыпались. Миг, и перед его глазами завертелся калейдоскоп из мутных и обрывочных картин. Удар, треск, внутрь проваливаются разбитые части крышки. Кто-то убирает их. Перед саркофагом маячат темные фигуры. Одна из них склоняется ниже. Видно только глаза, все остальное закрыто платком. На голове тоже платок или капюшон, волосы не разглядеть. Раздаются хриплые голоса. Слова звучат чуждо, отрывисто, будто каркают вороны. Грабитель улыбается. Это видно по его глазам. Срывает медальон. Его подельник с присвистом набирает целую пригоршню драгоценных камней, но третий бьет его по руке и что-то шипит. Камни падают обратно в саркофаг. Вот почему они рассыпаны так небрежно. Вандалы уходят. Вдохнув, некромаг убрал руки от черепа и вытер свой лоб. Значит, их было трое, и они хорошо подготовились, надели плащи, спрятали лица. Но один из них мертв и сейчас находится в морге в подвалах тайной полиции. Там же должны быть и тела двух убитых охранников. Их он допросит чуть позже. А сейчас надо узнать побольше про медальон. Алекс снова окропил череп лорда собственной кровью, снова приставил пальцы к его вискам. Но на этот раз некромага ждала неудачи. Стоило ему углубиться во тьму, которая окружила покойника до того, как сломали крышку, и кость под его руками начала рассыпаться. «Проклятье!» — прорычал он, сжимая пальцы. «Только не это!» Но распад невозможно было остановить. Вскоре бледный от бешенства Алекс стоял над гробом, в котором не было ничего, кроме кучки праха, железок и блестящих камней. Несмотря на разочарование и гнев, он аккуратно вернул куски крышки на место и замел свои следы. Незачем посторонним знать, что ему все же удалось допросить первого лорда. Также аккуратно Алекс обошелся со всеми остальными следами и даже дверь в склеп замкнул, как была. Осмотрелся, туман почти рассеялся, и неторопливо направился к выходу.